Глава 8. Завод гномов впечатлял. Огромное двухэтажное здание изнутри выглядело не менее помпезно, чем королевский дворец. Просторные чистые цехи, высокие потолки, шум, сведенный к минимуму. Меня удивило не это, а конвейерное производство. Свесившись с лестничного пролета, откуда нам демонстрировали работу завода, я пыталась рассмотреть движущуюся с мелкими деталями ленту поближе. Механическая или магическая? Как бы там ни было, гномы изрядно опередили свое время. Кажется, у нас такой способ сборки был изобретен лишь в начале 20 века. Не ожидала подобной прыти здесь, в, по сути, средневековом мире. Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. «Видите, все работает как часы», — с гордостью сказал Барт. «Каждый человек, простите, гном, собирает лишь свою часть, а не всю деталь целиком?» С интересом спросил Арлен. Кажется, он впервые открыл рот со времени нашего знакомства. Голос у него оказался высоким, а взгляд не отрывался от конвейера с непонятными запчастями. «Мы выяснили, что так намного эффективнее», — коротко ответил Барт. Двое других гномов заложили руки за спину и молча кивнули, будто соглашаясь с собратом. «А что этот завод производит?» Все резко обернулись к Гарольду. Кажется, тот пожалел, что проявил любопытство. «Идемте», — вздохнул Барт. «У меня приказ продемонстрировать вам наше изобретение». Заинтригованные, мы спустились по лестнице и свернули в коридор. Там, слева за цехом, оказалась спрятана неприметная дверь без таблички и опознавательных признаков. Барт толкнул тяжелые створки. Нас окружила темнота. Гномы зажгли всего 3 факела и остановились возле клетки, накрытой бархатной тканью. Я поежилась. Душу прожгло почти забытое чувство предвкушения хорошего фокуса. В воздухе повисла атмосфера нервного ожидания, Кыш царапнул мне плечо. «Мне это не нравится». «Ты можешь уйти?» — почти одними губами ответила я. Тот нахохлился и промолчал. Впрочем, не только Кышу было неуютно. Драконы тоже чувствовали себя не в своей тарелке. Кайден вышел вперед. «Позволите взглянуть?» — с едва читаемым напряжением спросил он, кивнув на клетку. «Лучше мы сами», — отрезал гном. Еще пара секунд неясной возни, и Барт сорвал накидку. В клетке оказалась лампочка. Легкий щелчок выключателя, и она принялась медленно накаляться, а затем резко засветилась. Гарольд охнул и отступил. Кайден, напротив, подался вперед. «Наше изобретение», — с хвастливыми нотками пояснил Барт. «У него пока нет названия. Мы уже запустили его масштабное производство. Планируем оборудовать такими фонарями весь город». «Поразительно», — пробормотала я и подошла поближе. Кыш сорвался с моего плеча и куда-то унесся, но я была слишком увлечена, чтобы останавливать его. Гномы тоже не предприняли попытки его поймать. Видимо, посчитали, что в случае чего сделают это и позже. «Красиво, да?» Вдруг спросил у меня другой гном. Его имени я не знала. «Не то слово!» — искренне откликнулась я. В голове не укладывалось, как гномы додумались до этого. В Лаурии только-только входили в моду газовые лампы. А тут электричество. Кайден смотрел на лампочку неотрывно. На его лбу пролегла складка. «Расскажите о принципе работы», — вежливо попросил он. Гномы заговорили одновременно. Их речь, переполненная терминами, оказалась для меня абсолютно непонятной. Впрочем, возможно, дело было в том, что меня почти сразу же отвлек Кыш. «Пойдем, что покажу», — потребовал он, снова усевшись мне на плечо. «Не могу», — шепотом ответила я. «Давай позже». «Глупая», — возмутился он. «Там правда есть на что взглянуть. И муженька своего прихвати, он должен знать». Я шикнула на Кыша, опасаясь, что его тонкое верещание может привлечь внимание гномов. Тот притих, но стал настойчиво теребить меня лапой. Не выдержав, я громко сказала. «Простите, мне нужно отойти, я сейчас вернусь». Рукой я подала знак Кайдену. Он нахмурился, но неохотно включился в игру. «Я провожу жену до уборной. Прошу вас проявить понимание, моя жена...» «Ждет ребенка», — хором закончили гномы. «Отлично, кажется, моя ложь пришла здесь как нельзя кстати». «Еще раз простите», — коротко сказал Кайден и вместе со мной вышел за дверь. «Что случилось?» — поинтересовался он уже не так вежливо. «Сюда!» — пискнул Кыш и взлетел над нашими головами. «Он просит, чтобы мы отправились за ним». Перевела я и пожала плечами. «Говорит, это важно». Судя по взгляду, Кайден сильно сомневался в этом, но, поколебавшись, последовал за летучей мышью. Все в его решительной походке говорило, что если Кыш обманул, он сожрет его, сам, без всякой помощи гномов. Я не отставала. Долго идти не пришлось. Пара пустых коридоров, выход в другое крыло, и мы уперлись в закрытую дверь. Ручка не поддалась. Я хотела съязвить что-то об отмычке, которую ни один из нас не догадался взять с собой, но в этот момент Кыш запустил в замочную скважину длинный коготь, поковырялся, и замок щелкнул. Я уставилась на Кыша во все глаза. «Где ты этому научился?» «Да так», — уклончиво пробормотал он. «То здесь немного, то там. Идемте». «Надеюсь, ваш питомец не объявлен в розыск», — прокомментировал Кайден и первым перешагнул порог. Мы не стали зажигать свет, двигались на ощупь. Кыш руководил нами. «Левее! Нет, правее! Вы что, вообще в темноте не видите?» «Еще одно слово, и ты тоже перестанешь», — пригрозила я. «Знаете, мне постоянно приходится напоминать себе, что вы не сумасшедшая», — вставил вдруг Кайден. «Ваши односторонние разговоры немного настораживают». Я хотела огрызнуться, но не успела. Кыш радостно крикнул. «Здесь!» Мы ринулись на его вопль, налетели друг на друга и едва не упали. Кайден придержал меня за талию и опалил ухо горячим дыханием. «Только после вас, Кьера», — галантно сказал он. Я фыркнула и первой подошла к деревянному ящику, закрытому крышкой. «Пахнет странно», — пояснил Кыш. «Неправильно как-то». Кайден ухватился за крышку и осторожно отодвинул ее в сторону. В темноте серебристыми бликами сверкнули «Револьверы?» «Много револьверов, уложенных друг на друга». «Что это?» — непонимающе спросил Кайден и потянулся к одному из них. Я судорожно сглотнула и выдохнула. «Оружие!» «Значит, будет война?» Этот вопрос крутился у меня в голове весь остаток долгого дня, что мы провели в бесконечных экскурсиях по разным заводам. И вот сорвался с губ только сейчас, когда мы с Кайденом впервые остались вдвоем. Вообще-то втроем, но я не стала считать крепко спящего на моем плече Кыша. Беднягу вырубило ближе к обеду, во время посещения таверны, где я не только наконец-то досыта наелась. В меню помимо мяса нашлись крупы и какие-никакие овощи, но и попросила снарядить для меня корзинку с провизией. Все вокруг уже знали о моем интересном положении, поэтому на все капризы реагировали с пониманием и даже пылом. Так что никого не удивило мое нежелание есть мясо. Одной фразы «меня от него тошнит» оказалось достаточно, чтобы с кухни приволокли поднос со сладкими булочками. Барт со словами «ничего-ничего, это пройдет» даже сочувственно похлопал меня по запястью. До локтя он попросту не дотянулся. «Расскажите мне об этом оружии, насколько оно опасно». Кайден пересек наши покои и устало опустился в кресло. Он вытянул ноги, подставив их уютно потрескивающему огню. Камин разожгли до нашего прихода. Наверное, подсуетился кто-нибудь из прислуги. Интересно, как скоро гномы додумаются до центральной системы отопления? К мысли о необходимости электричества и огнестрельного оружия они пришли как-то пугающе быстро. «Довольно опасно», — уклончиво ответила я и, перестав прислоняться спиной к входной двери, тоже сделала несколько шагов по комнате. Взгляд зацепился за плетеную корзинку из таверны, испускающую аромат горячего хлеба. Забавно, что гномы перед тем, как отправить корзинку в покое, на полном серьезе спросили, не завернуть ли в булочку Кыша. Хорошо, что тут уже крепко спал, иначе разразился бы скандал. Летучая мышь мне досталась с характером. Какой у него принцип действия? Я не успел ничего рассмотреть, не было времени. Я кивнула. Мы и правда быстро убрались с того склада. Даже на разговоры не осталось времени. Нам повезло. Столь недолгое отсутствие не вызвало подозрений. Думаю, если бы не Кыш, мы бы сами никогда не нашли этот таинственный закуток с оружием. «Мушкет напоминает арбалет», — неохотно сказала я и опустилась на кровать. Шею ломила, Кыш весил немного, но провел на моем плече целый день. «Только вместо стрелы у него пуля. Она гораздо более мощная, чем вы можете себе представить». Я попыталась отодрать от себя Кыша. Бесполезно. Тот спал, крепко вцепившись в ткань моего платья когтями. «Я так полагаю, не стоит спрашивать, откуда вы это знаете». Кайден неторопливо встал с кресла и приблизился. Его рука одним рывком освободила меня от хватки посапывающего Кыша. Тот что-то недовольно буркнул во сне, а затем распахнул крылья и закутался в них, как в кокон. «Не вы ли вчера говорили о неуместных вопросах, которые умеете задавать, но тактично держите себя в руках?» Не удержалась от колкости я. Кайден хмыкнул, с осторожной брезгливостью положил Кыша на табуретку и снова посмотрел на меня. «Иногда мы говорим «нет», имея в виду «да». Вы с этим не сталкивались?» «Нет, я в такие словесные игры не играю», — честно ответила я и откинулась на спину. Перина прогнулась от моего резкого движения, кровать едва слышно скрипнула. «Лучше бы гномы кровати модернизировали, а не изготовлением оружия занимались». Я никак не могла выкинуть из головы ящики, заполненные мушкетами. От одной только мысли о том, как можно их использовать, я покрывалась мурашками. В памяти, будто поставленный на повтор ролик, то и дело крутились страшные картины войны, той, что я видела в фильмах. Признаться, не хотела бы я встретиться с этой стороной жизни средневекового мира вживую. Перед глазами едва заметно подрагивали язычки свечей в люстре, судя по шороху. Кайден отошел к камину, наверное, снова опустился в кресло. Это к лучшему. Иногда смотреть ему в глаза и одновременно игнорировать его магнетизм, от которого колени готовы были броситься в пляс, становилось слишком сложно. Особенно в те моменты, когда он молчал. Поистине, самый красивый мужчина — тот, который умеет держать язык за зубами. «Какой у нас план?» — после долгой паузы спросила я, так и не приподнявшись с постели. Усталость и страх делали свое дело. Мне хотелось просто лежать на спине и разглядывать блики на потолке. «Все такое же», — спокойно ответил Кайден. «Нам нужно добраться до Сигура II любой ценой, и сделать это необходимо сегодня». Я неохотно перекатилась на бок и встретилась взглядом с Кайденом. Тот смотрел на огонь, но его внезапно заострившееся лицо сказало мне больше, чем могли бы слова. Он беспокоился не меньше моего. «Сегодня будет еще один прием?» — уточнила я. Кайден усмехнулся. «Если можно так сказать. Нас ждет игра в кегли, популярное развлечение у гномов». Я невольно фыркнула. «После вчерашней забавы мне даже страшно представить правила этой игры». «В этот раз все будет безобидно», — пообещал Кайден. Я поймала себя на мысли, что мне хочется, чтобы его слова оказались правдой. Каждый раз, когда он заверял меня в чем-то, мне неосознанно хотелось ему довериться. Интересно, это из-за его магической привлекательности? Говорят, что с красивыми людьми охотнее соглашаешься. «Летучая мышь спит днем и бодрствует ночью», — медленно сказал Кайден, будто что-то обдумывая. «Не уверен, что такой выбор питомца можно считать удачным». «Он все равно с нами ненадолго». Отмахнулась я и постаралась не обращать внимания на то, как сжалось в этот момент сердце. «Пока у нас есть время, я свяжусь с семьей, если вы, конечно, не против», — добавила я, вспомнив о правилах вежливости. «Я постараюсь вам не мешать», — в свою очередь учтиво откликнулся Кайден. Из его голоса ушли все флиртующие нотки. С момента обнаружения ящика с мушкетами он не сделал мне ни одного намека, а временами и вовсе будто забывал о моем существовании. Видимо, новость о возможной войне заставила его пересмотреть приоритеты. «Подождите, мне что, и правда немного обидно?» «Да ну, глупость какая!» Я достала из сундука круглое зеркало с прямоугольной ручкой и, вглядываясь в собственное отражение, постаралась выбросить из головы все лишнее. Прошло несколько секунд, а затем зеркальная гладь подернулась рябью. «Мойра!» — на меня взглянуло морщинистое лицо бабули. Ее выцветшие со временем глаза смотрели цепко, настороженно. «Дара, перестань бить посуду и посмотри сюда! Да-да, я уже слышала это ругательство!» Тебе стоит обновить лексикон, иначе впечатлить не получится даже светскую даму». В зеркале появилось лицо мамули. Из ее ноздрей разве что дым не валил. Так, мамуля и бабуля снова подцапались. Что же между ними происходит? «Мойра!» — обрадовалась мамуля. Ее взгляд стал менее пугающим. Подозреваю, именно с таким выражением лица и вызывают на дуэль. «Как у тебя дела? Почему ты так долго молчала?» Я заторопилась. Судя по интонации, мамуля собралась перенести весь свой нерастраченный пыл на меня, раз уж бабуля оборвала ее на самом интересном месте. «Это что, чексайский сервиз?» — донесся до меня голос Масси. «Был». «У меня тут возникли непредвиденные сложности», — туманно пояснила я, и я хотела спросить. «Покажи», — потребовала бабуля, на мгновение мелькнувшая в зеркале. «Что показать?» — не поняла я. «Проблему свою покажи», — заметив заминку, она насмешливо добавила. «Мы знаем, что ты изображаешь жену одного из дипломатов клана Черных Драконов. Будь добра, познакомь нас с этим замечательным человеком». Во рту внезапно пересохло. Я быстро прикрыла зеркало подушкой и понизила голос. «Кайден, мне очень жаль, но бабуле лучше не перечить. Она раздает проклятие с такой легкостью, с какой другие конфеты. Я покажу им вас, хорошо?» Кайден, до этого с блеском делающий вид, что не слышит моего разговора, хмыкнул и кивнул. В его взгляде проступило любопытство исследователя, которому попался редкий экземпляр. Я потянулась к зеркалу. «Дорогая, ты накрыла нас подушкой?» Мамуля явно начала закипать. «Помехи!» — лихо солгала я и встала, наводя зеркало как камеру. «Вот и он, знакомьтесь, Кайден Ирвинг». «Кьеры?» — Кайден чуть склонил голову. «Безумно счастлив встрече!» Его голос вновь приобрел чарующие бархатистые нотки, заставляющие спину покрываться мурашками. Я не видела выражения лиц родных, но молчание вышло более чем многозначительным. «Взаимно!» — с легким придыханием проговорила мамуля после долгой паузы. Я закатила глаза. «Ладно, Мойра, отворачивай зеркало», — скомандовала бабуля. «Мы все поняли, Дамиан не солгал». «Дамиан?» «Муж моей двоюродной сестры Касси? А что?» — начала была я. «Надеюсь, что ты принесешь девочку», — невозмутимо продолжила бабуля, игнорируя мой незаданный вопрос. «Дорогая, не обращай внимания», — влезла мамуля. «Мальчик, девочка, мы будем рады любому прибавлению в семействе». «Тем более, что генофонд ты выбрала хороший», — поддакнула бабуля. У меня отвисла челюсть. Кайден хрипло рассмеялся, но вмешиваться не спешил. Похоже, его искренне забавляла вся эта ситуация. «Не собираюсь я использовать этот генофонд», — буркнула я и поспешила сменить тему. «Послушайте, я хотела обсудить совсем другое». Торопясь и сбиваясь с мысли, я рассказала о встрече с Кышем. «Что мне делать с таким магическим откатом? Почему так вышло?» Бабуля и мамуля переглянулись. Бабуля задумчиво потеребила сережку. «Значит, летучая мышь», — протянула она. «Лучше бы, конечно, кот, но...» «О чем ты, не поняла я? При чем здесь кот?» Мамуля тяжело вздохнула. «Дорогая, кот-фамильяр всегда считался самым лучшим выбором ведьмы. У кошек 9 жизней, поэтому...» «Я знаю», — гневно перебила я, внезапно выходя из себя. Душу скребла догадка, приводящая меня в ужас. «С чего вдруг вы решили прочесть мне лекцию по теории ведьмологии?» Снова пауза. Первой заговорила бабуля. «Ты с помощью слова связала свою жизнь с нетотемным животным, с тем, кто никогда прежде не служил ведьмам. Вспомни, ты припоминаешь хоть одного фамильяра летучую мышь?» Я напрягла память. «Нет», — продолжить решила мамуля. «Дорогая, мне очень жаль, но, похоже, слово посчитало твое вмешательство в жизнь этого животного желанием обрести фамильяра и связало вас. Вздумай ты лечить кошку или даже ворону, кого угодно, чьи предки или сородичи были фамильярами, такого бы не случилось». «Я как-то лечила игуану», — вспомнила вдруг я. Бабуля пожала плечами. «Тогда у тебя был Стеф, сейчас ты одинока». «Была», — вставила мамуля. Ваша связь с этой летучей мышью только налаживается. Чтобы обрести возможность вести диалог мысленно, вам придется принять друг друга. Конечно, если бы ты выбрала из уже одомашненных фамильяров. Ладно, мне пора, — севшим голосом сказала я. Попозже созвонимся. Но... Я резко накрыла зеркало подушкой и разорвала контакт. Демоны ночи, неужели это правда? Этого просто не может быть. Мне хотелось рыдать и топать ногами одновременно. Я не нуждалась в фамильяре. Вернее, я бы все отдала, чтобы вернуть Стефа, но раз это невозможно, мне никто не нужен. Кайден молча налил стакан воды и протянул мне. «Возьмите», — сказал он. «Иногда это действительно помогает». Я выпила воду залпом, будто коньяк, и взглянула ему в глаза. Он смотрел серьезно и с сочувствием. Его пальцы легли мне на запястье, когда он забирал стакан, и остались там. Кожу в месте прикосновения заколола, словно иголочками. Не ожидала от вас такой заботы. Я умею удивлять, как и вы, Мойра. Я резко выпрямилась, будто кто-то потянул за нить, привязанную к груди, и глухо охнула. Наши с Кайденом головы столкнулись, когда он нагнулся. Его губы снова оказались в опасной близости от моих. Я замерла, оглушенная и растерянная. Время вдруг остановилось. А затем раздался стук в дверь, и магия испарилась, будто кто-то нажал кнопку, запуская жизнь дальше. «Нам пора», — сказал Кайден, отстраняясь. «Гномы ждут».